Кэрол Мортимер. Не просто скромница. Центр Полиграф, 2013 год. Серия «Исторический роман. Арлекин». Аннотация. Вдовствующая герцогиня Ройстон заключила пари со своими подругами о том, что ее красавец-внук Джастин Сент-Джаст объявит о своей помолвке в ближайшие 2 недели. Задача не из легких, поскольку молодой герцог вовсе не собирался вступать в брак. Но его бабушка затеяла гениальную интригу, за которой с замиранием сердца следит ее юная компаньонка Элеонора. Она давно уже влюблена в Джастина, в чем не признается даже себе. Да и положение ее безнадежно. У девушки нет ни денег, ни достойного происхождения. Зато она умна и необыкновенно хороша собой.